Параграф 14. Ассирийские завоевания. Природа и население Ассирии. Ассирийцы жили в северной части Двуречья, по среднему течению реки Тигр. Древнейшая столица Ассирии – город Ассур на Тигре. Ассирийцы говорили на языке, похожем на вавилонский. Государство их образовалось в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. В долине реки Тигра ассирийцы занимались земледелием, а на склонах гор преобладали скотоводство и охота. Кроме того, горы Восточной Ассирии были очень богаты полезными ископаемыми. Там добывались медь, свинец, серебро, а главное – железная руда. Ассирийцы научились обрабатывать железо и делать из него орудия для сельского хозяйства и оружия. Это давало им громадные преимущества перед соседними странами, которые не имели достаточно железа. Ассирийские цари совершали завоевательные походы и приобретали большие территории. Привычка к трудной и полной опасности охоте делала ассирийцев выносливыми и бесстрашными воинами. Спускаясь с гор в долину реки Тигра, они подчиняли себе живущие там племена и заставляли их работать на себя. Тиглат-Паласар, 745-727 годы до нашей эры. Постепенно ассирийцы стали совершать набеги все дальше и доходили до Средиземного моря. С середины 8 века до нашей эры удачные походы превратили Ассирию в сильную военную державу. Самым крупным ассирийским царем-завоевателем был Тиглат-Паласар III. У него было постоянное войско в несколько десятков тысяч человек. Оно называлось «Царский узел». В ряды войска могли вступать все ассирийцы, от самых богатых до бедняков, не имевших ни клочка своей земли. Наградой воинов были богатая военная добыча и завоеванные города, которые отдавались воинам на разграбление. Войско. Во время больших походов царь созывал особое ополчение в помощь своей постоянной армии. Богатые ассирийцы выезжали на боевых колесницах или верхом на конях. Крестьяне, вооруженные копьями, мечами, луками и стрелами, шли в пехоту. Самые бедные получали вооружение из царских складов. Бронзовые щиты предохраняли воинов от вражеских стрел и камней. Ассирийские щиты были очень велики, поэтому существовали особые отряды щитоносцев, которые шли в передних рядах. Ассирийские воины быстро передвигались по хорошим дорогам, проложенным по приказу царей. Переправа через реки не составляла для воинов трудностей. Они надували воздухом кожаные мешки и с их помощью переплывали реку. Из тех же мешков делались мосты. Связанные мешки протягивали через реку и настилали хворостом. По такому мосту проходили даже тяжелые отряды колесничих. От метких стрел ассирийцев и страшного натиска колесничих не было спасения в открытом бою. Высокие стены городов также не были надежной защитой от ассирийских воинов. Они окружали осажденный город и кидали в него из камня металлок тяжелые камни или сосуды с горящей смолой. Толстые стены крепости они пробивали тараном. Это было громадное бревно, окованное медью и подвешенное на цепях, так что его можно было раскачивать и ударять им в стену. Затем ассирийцы приставляли к стенам большие лестницы и по ним проникали в город. Порабощение завоеванных стран. После каждой победы ассирийские цари производили расправу над побежденными. Тысячи военнопленных сажались на кол или обезглавливались. Десятки тысяч увозились в Ассирию и там продавались в рабство. Из разоренных местностей угонялись сотни тысяч голов скота. Увозились груды золота, серебра, меди, слоновой кости и других ценных предметов. Со своим дисциплинированным, хорошо обученным войском Тиглат-Паласар III совершил большие завоевания. Он подчинил Вавилонию, завоевал Сирию и обложил данью еврейские царства в Палестине. Тиглат-Паласар III дошел до Египта, и у его границ разбил войско египетского фараона. На севере он проник до царства Урарту, которое было постоянным врагом ассирийцев. Царство Урарту. Урарты – древние воинственные племена, жившие в Закавказье около озера Ван. Они занимались главным образом скотоводством. Страна их была богата металлом, и урарты славились своими изделиями из бронзы, оружием, посудой, украшениями. Ассирийцы совершали постоянные набеги на богатые земли урартов, принося оттуда большую добычу. Но в IX веке до нашей эры племена урартов объединились в одно государство и начали наступать на Ассирию, захватывая ее северные области. Урарту стало сильным государством. Один из царей этого времени, Менуа, начал расширять свои владения и покорил на севере некоторые племена Закавказья. В Армении около города Ереван до сих пор сохранились развалины урартских крепостей, а на скалах можно видеть клинописные надписи царей Урарту, рассказывающие об их победах. Самым крупным царем-завоевателем был Аргишти, правивший в VIII веке до нашей эры. Он совершил против Ассирии 14 победоносных походов. Его надписи полны описаний награбленной им добычи. Он захватил огромное количество пленных и очень много крупного и мелкого скота. Громадная добыча превратила Урарту в сильное государство. Самым большим и красивым городом царства была столица Тушпа, около озера Ван. Город был обнесен каменными стенами, и к нему был проведен канал, подающий питьевую воду за 80 километров, так как вода озера Ван непригодна для питья. Этот канал, построенный еще Менуа, сохранился до сих пор. Когда ассирийский царь Тиглат-Паласар нанес большое поражение урартам, они перестали вторгаться в пределы Ассирии и усилили свои нападения на Закавказье. Еще до сих пор здесь существуют каналы, вырытые урартами. Название Урарту сохранилось в названии горы Арарат. Захватив южные области урартов, Ассирия увеличила свои владения и в других местах. При могущественном царе Ашшур-Банапале, 7 век до нашей эры, она стала огромной державой. Однако под напором различных племен, халдеев, позднее пала и Ассирия.